И когда письмо пришло от Хардлет сама, она запаниковала. «А мой бог, если у меня будет этот дряблый живот, он будет ненавидеть меня». Но на следующий день она уже уминала торт. Этот разговор начинает становиться все более захватывающим. Естественно, ее голос становится громче. Но это плохо. «Клара, что происходит?» Клаудия внезапно просыпается и начинает говорить сердитым тоном. «Сначала я думал, что она злилась, потому что она пыталась скрыть свое смущение, но, похоже, на этот раз она очень сильно разозлилась. Если подумать, Клаудия беспощадна к своим слугам. Тем более, когда она услышала, что Клара болтает со мной. Мне ужасно жаль. Ты хочешь разорвать отношения между Айгиром сама и мной? Нет, нет, ау-ау». Прежде чем я успел отреагировать, она ударила Клару ладонью. Она не сдерживалась. «Ты должна быть мне благодарна за то, что я тебя купила. Я просто продам тебя в какой-нибудь бордель». Хозяйка пинает Клару, та падает. Звук пощечины прогремел во второй раз. На этот раз это я ударил Клаудию. «Ах, а-а-а, я сдерживался, так что не должно быть так уж больно, но шок был, вероятно, огромным, так как она упала на пол. Слушай, мы просто шутили. Возможно, не нужно было обсуждать хозяйку в качестве темы нашего разговора, но это не то, из-за чего ее стоит бить или продавать». Клаудия смотрит вниз. «Я сделал что-то плохое? Если она все расскажет королю или скажет мне вернуть деньги, это было бы неприятно. Но все пошло по другому, странному направлению. Мне очень жаль, мне очень жаль, мне очень жаль, мне очень жаль, мне очень жаль, мне очень жаль, пожалуйста, прости меня, мне очень жаль. Я, извините, пожалуйста, простите меня, мне очень жаль. Хи». Клара кричит, увидев, как ее хозяйка внезапно опустил голову на землю и не перестает извиняться. «Я забыл о навязчивой идее Клауди. В тот момент, когда я ударил ее, она, вероятно, подумала, что я ее ненавижу. Но это шанс. Во-первых, я целую девушку, которая искренне склоняла голову. Все в порядке, я тебя не ненавижу. Я просто хочу, чтобы ты была немного добрее к этой девушке и другим слугам. В самом деле, ты меня не ненавидишь? Я снова ее целую. Конечно, нет, нет причин ненавидеть тебя, когда ты так много сделала для меня. Хорошо, хорошо. Если бы ты ненавидел меня, тогда я больше не смогла бы жить. Лучше относись к своим слугам, особенно к Кларе, с этого момента. Слышишь, я глажу ее волосы. Я слышал от кого-то, что, если выругать женщину, а потом красиво отнестись к ней, они тают, как шпаклевка в руках. Да, конечно. Поскольку это твой приказ, отныне я буду давать им хорошую еду каждый день и куплю для них кровати. Я чувствую, что здесь что-то не так, но похоже, что она пытается успокоить меня. Если подумать, тебе так нравится эта девушка, может, хочешь и ее тоже? Ты мог бы просто сказать мне, что... Клара, подними свою юбку и покажите Айгиру сама свое драгоценное место. Безусловно. Клара смущающе опускает нижнее белье и показывает мне ее красивое место. Ее девственность была взята Клаудией, но ее дыра является красивым розовым цветом и совсем не выглядит разработанной. Насмотревшись на нее, я кричу на Клаудию. Глава 64.5. Глава 64. Нападки на жену. Часть 5. Мы уже здесь, это вход в виллу, и время уже вечернее, и, похоже, Клаудии нужно выспаться. Слуги поспешно готовятся к путешествию домой. Клара сидит возле меня. Все в порядке? Твоей хозяйки рядом нет. Да, хотя странно, хозяйка больше на меня не кричала. Накричав на нее, я бешено занялся любовью с Клаудией, заставил ее поклясться, что она никогда не будет относиться к Кларе как к вещи, а примет ее как собственную дочь. Я сказал ей, что, если Клара умрет, поранится или заболеет, тогда я буду ее ненавидеть. Конечно, было бы грустно, если бы ее последние воспоминания обо мне были связаны с криками, поэтому, поругав ее, я дал ей много сладкого, любящего секса. Я чувствую, что уже обнял довольно много девушек, но похоже, что это первый раз, когда кто-то кончал только от моего поглаживания и шепота. Почему вы относитесь ко мне так хорошо, даже если вы боитесь нарушить настроение мадам? Глаза и лицо Клары снова наполнены энергией. Как я и думал, когда с девушкой обращаются, как с человеком они хорошеют. Я ползаю руками на ее бедрах. Очевидно, что я хотел защитить такую милую девушку. В конце концов, как и говорила хозяйка, вы любите меня, верно? Но я не хочу только твоего тела, я еще хочу твое сердце. Я разговаривала с госпожой, она выглядела красиво и задавалась вопросом, каков вы, по моему мнению. Но вы просто любите женщин, не так ли? Ты ненавидишь меня? Нет, похоже, я тоже пред вами пала. Мое сердце бьется так быстро. Клара склоняет голову к моему плечу. Приятно, что ты не пахнешь косметикой. Если бы мадам услышала это, она сошла с ума, вы понимаете? Мы улыбаемся друг другу, и я беру ее за руку, тащу ее к небольшому сараю для садовых инструментов, где люди бывают нечасто. Убедившись, что никто не заглядывает, я задираю юбку Клары и перекладываю нижнее белье в сторону, хватаю член, который вынимают из моих штанов. У меня есть только опыт с фаллоимитатором, поэтому этот размер страшен. Тебе не нужно ничего делать, оставь все на меня. Люди могут прийти в любое время, поэтому, пожалуйста, не снимайте одежду. Тебе не нужно беспокоиться о таких вещах. Я начинаю. Стань моей женщиной. Я мажу немного слюны на мой мясной посох и хватаю ее задницу, медленно подталкивая на себя. Она даже меньше Сили, и она может быть самой молодой женщиной, с которой я это делал. Естественно, ее дыра также мала, и становится совершенно невозможной задачей проникнуть в нее, но Клара терпит ее, кусая себя за рукав. У-у-у-у-у. Даже половина моего члена еще не вошла, но, похоже, тело Клары достигло предела. Как и ожидалось, ее тело слишком маленькое, и у меня нет места для нападения. Я обнимаю ее сзади и трогаю грудь, немного двигая бедрами. Я не знаю, нравится ей или нет, но, по крайней мере, позволь мне дать тебе мое семя. Ау-у. Тело Клары дрожит, я продолжаю трахать ее, но, получая опыт от наблюдения за тем, как Клаудия меня обслуживает, она постепенно начала двигаться в такт. Не нужно напрягать себя. Нет, мне будет легче, если я тоже буду двигаться. Хм, тогда я хочу что-то проверить, я немного подтолкну. Ах, я не могу, это больно. Я тоже, слишком плохо, но я думаю, с ней можно заняться только нежным сексом для детей. Я медленно двигаю бедрами и нежно стимулирую ее грудь и клитор. Клара пытается мне что-то сказать, и когда я внимательно смотрю, ее ноги плывут над землей. Я немного возбудился и вложил в нее слишком много сил, поэтому она просто свешивается с моего члена. Поскольку она уже такая, почему бы не поднять ее и не засунуть в нее поглубже? Она все равно легкая, как перышко. Она примерно вдвое легче Клауди. Чем дольше я ее трахаю, тем больше рискую, что меня обнаружит. Я шепчу ей на ухо, что я почти готов, и она крутит головой, закрывая глаза. Естественно, все женщины любят целоваться в этот момент. Я встречаюсь с ней моими губами и сжимаю свой язык, и, ничего не говоря, я эякулирую. Ннннгх. Нужна железная воля, чтоб не кончить прямо в нее, но я контролирую себя и спускаю возле входа. Поскольку я не мог проникнуть глубоко в нее, мое семя капало с нее, создавая лужу. Надеюсь, что садовник не заметит этого завтра. В то же время, когда моя эякуляция завершилась, Клара тоже кончила. Как ощущение от своего первого мужчины. Это было невероятно. Я тоже понимаю, почему мадам так сумасшедшая. Если она узнает, то с нами произойдет что-то ужасное. Хардлет сама будет в порядке. Но я обязательно сгорю на костре. Если тебя раскроют, скажи, что это я тебя захотел, и что, если она поднимет руку на мою женщину, я ее возненавижу. Я сделаю именно это. Поцелуй, 2, 3, Кларе пора возвращаться. На всякий случай, я приму меры предосторожности. Клара, возьми эти деньги. Я дал ей серебро, которое она могла бы использовать тоже. Что это? Когда ты вернешься, присылай мне письмо один раз в месяц, если тебя прервут. У меня с Клаудией будет серьезный разговор. Женщины от такого ревнуют. Понимаю, я буду обо всем рассказывать. И таким образом Клаудия и Клара ушли. В обмен на большие усилия и небольшой семейный спор я получил большую сумму денег и немало кусков мусора. Моя развлекательная миссия тоже закончена, и мне, наконец, пора отправиться из столицы на мою собственную землю, везя мою семью до особняка в Рафине. В ту ночь, как бы обрадовавшись, что Клаудия отправилась домой, все 8 девушек заполнили постель. Мы откупорили бутылку, у всех было праздничное настроение, у Нонны особенно, она никогда не была счастливее. В особняке феодала есть большая кровать, но вместо одеяла у меня были тела женщин. Странный подарок Клауди. Стоя рядом с Леопольдом, мы думаем о той вещи, забитой в сарай. Странную штуку она притащила. Да, не знаю, что это, но оно сделано из металла, поэтому я занимаюсь техническим обслуживанием, чтобы оно не ржавело. Специалист не знает, что это. Она сказала, что это оружие, но для меня это просто большая металлическая дубинка. Что-то кажется мешок, заполненный песком, и содержимое коробки также является частью набора. Ты что-то понял? Это то, что я никогда раньше не видел, но у меня есть догадки. Хотя я не могу утверждать с уверенностью. Леопольд многое знает. Для меня это выглядит только как большая металлическая дубинка, какой обычно размахивают орки. Полости внутри, чтобы сделать ее легче, тогда можно было бы просто сделать тоньше. В любом случае, нельзя это проверить в столице. Пока не вернемся на ваши территории, лучше эту штуку хранить в безопасности. Ну, делай, как хочешь. В любом случае, я не могу избавиться от усталости от прошлой ночи. Как только они поверили, что Клаудия ушла, они навалились 8-1. Может быть, меня разорвут. Люди становятся сильнее, преодолевая трудности. Вероятно, вы увеличите число женщин еще больше, так почему бы не подумать об этом как о тренировках? Как раздражает. Тем не менее, мне интересно, что это за стальной бочонок. Главный герой. Айгир Хардлет, 20 лет, весна. Традиционное совершеннолетие. Статус. Гальдания, царство Виконт. Командир Восточной независимой армии. Количество войск. 2000. Феодальный лорд Арклинского юго-восточного округа. Частная армия. 50. Активы. 5050 золота. 5000 золотых долгов. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Большое копье. Оборудование. Черный плащ. Проклят. Золотая броня. Лол. Семья. Нонна. Жена. Карла, наложница, Мел, наложница, Сью, дочь, Мелисса, Мария, Рита, Коу, Роу, Катрин, слуги, Себастьян, дворецкий, Мити, Алма, Кролл, Нина, подчиненные, Селия, адъютант Ириджина, командир частной армии, Леопольд, заместитель командующего армией, Шварц, лошадь, Адольф, официальный представитель внутренних дел, сексуальные партнеры, 41, дети, 6, глава 65.1. Глава 65. Набег. Часть 1. Прошло несколько недель с тех пор, как Клаудия вернулась домой, и я, наконец, решил вернуться на свои земли. Главная причина крылась в письме, присланном Адольфом. В нем говорилось, что ремонт большей части бывшего особняка феодала завершен. Кажется, что земли, которыми господствовали бывшие феодалы Арклинда, очень плохи, поскольку скорость притока иммигрантов выходит за рамки ожидания Адольфа и приток продолжается до сих пор, поскольку я заимствовал у Клауди. Нет, я не позволю ей обеспечивать меня. Однако у меня есть эти деньги, получится обеспечить продовольствием, едой и зарплатами подданных, хотя не похоже, что контроль за миграцией улучшился. Было бы лучше, если бы я просто увеличил количество людей. Тем не менее, мне не нужно заставлять их копать и зарывать дыры. Для ремонта у нас достаточно рабочей силы. Леопольд взял Нину, уехал немного раньше. Похоже, он, как заместитель командующего армией, собирался сделать кое-какие приготовления. Давай возьмем этот и тот с нами. Нам же не понадобится, верно? Ты дура, там есть стулья. Роу, это нехорошо. Мама, мне страшно, Сью плачет. У меня другие запросы. Пока у меня есть копье, доспехи и еда, я буду в порядке. Правда, Селия, я не такая, как ты. Я дам свою закусочную карту Мити. Интересно, есть там кондитерские магазины? Айгир-сан, не пользуйтесь неразберихой, чтоб пощупать мою попу. Мамочка, ты должна быть благодарна, что Хардлет сама прикасается к тебе. Если бы на твоем месте была я бы сама это сделала. Когда женщины ходят по магазинам, они очень шумят. У нас это еще хуже, не считая детей, нас 10 и более того 8 из нас, женщины. Если бы я оставил все на женщин, то мы так бы и не сделали все, что нужно, потому я взял с собой Себастьяна. Не можем же мы покинуть этот город ни с чем. Дома остались троица из приюта и двое домашних. Пока что Мелисса, хозяйка особняка, а Мария будет отвечать за управление слугами и готовить есть. Несмотря на то, что я сказал, что это управление, она просто будет их ругать, когда они себя плохо ведут. Кролл, ты мужчина в особняке. В случае опасности, защити их всех. Есть. Я махаю мечем, прежде, чем передать его Кроллу. Кролл сопровождал Ириджину на тренировках. Он ребенок, но, если повезет, уже может провести неплохой удар. Умирает первым и бежит последним. Вот, что такое мужчина. Ты понял? Да-да. Меч весит немало, но благодаря тасканию воды и рубке дров, Кроул сможет его держать. Никогда не знаешь, что может принести пользу. Селия тихо гладит голову Кроула. Впервые она коснулась Кроула по собственному желанию, и это мило, поэтому я поглажу ее. Забавная сцена, большой, средний и маленький человек соединены через поглаживание головы. ГМ, Селия-сан, мне есть что сказать вам, я не хочу этого слышать. Пойдем, Кроулу еще многому нужно учиться, ему нужно было бы просто промолчать. Более того, Мария уже за что-то хочет его отругать. Ну, конечно, Селия, моя женщина, если заговоришь с женщиной хозяина, тебе придется несладко. Он еще ребенок. Селия видит его так, потому не вытирает руку платком. Он больше никогда не сможет доверять женщинам. Девочки и Себастьян входят в карету. У нас несколько карет, запряженных четверкой лошадей и еще одна специально для багажа, выглядит восхитительно. Айгир-сан, Мария и Мелисса некоторое время не будет с нами, они провожают нас со слезами на глазах. Я обнимаю их, мы целуемся, сплетая наши языки. Жена какого-то прохожего закрывает глаза своего ребенка и убегает, но я не обращаю на это внимания. Я буду писать тебе письма каждую неделю, хорошо, я тоже. Почта отсюда до моих земель ходит раз в неделю. Этого я добился, надавив на местных чиновников. Похоже, что статус дворянина – удобная вещь. Да, я вернусь. Я сказал, когда добрался до кареты. Приезжай время от времени. Пока я не разберусь со своими чувствами, я не буду беспокоить вас. Пожалуйста, дай мне знать, когда заведешь новую девушку. Сейчас светло, потому на дорогах оживленное движение. Сопровождаемые взглядами любопытства, зависти и презрения мы покинули столицу. Переход от столицы к моей территории с помощью карет в этом темпе займет неделю. В столице набралось около 30 солдат, которые выступают в качестве эскорта. Несмотря на то, что я здесь, со мной много людей, потому я не могу уследить за всем. В маловероятном случае, если появятся бандиты, или чашка Нонны сломается, это будет ужасно. Айгир, не собираешься носить эту броню? Она миленькая, правда? Вещь, о которой говорит Карла, это золотая броня, запрятанная в задней части конного экипажа. Я думал о том, чтобы оставить ее в столице, но, глядя на ее внешний вид, кажется, что она привлечет воров, поэтому я взял ее вместе со своим драгоценным копьем, которое я получил в награду. Если будешь в этой броне и с тем копьем, ПФФ, Селия закрывает лицо и смеется. Я не хочу выглядеть, как какой-то богатый рыцарь-выскочка. Здесь и вправду ничего нет. Прям как в отдаленных регионах Федерации. Наверное, Нонна вспомнила свою первую поездку. Похоже, она сравнивает пейзаж, который видела по дороге, когда ее перевозили, чтобы продать как рабыню. А чем ты? Мы только приближаемся к территории Эриха. Моя территория еще более пустая, чем эта. Но здесь же нет деревень или полей. Как это еще более пустая? Я указал вниз. По крайней мере, здесь есть дороги. Нонна кажется шокированной. Она обнимает Руу, которая сидит рядом с ней. «А-а-а, ваши грудь огромные, меня раздавит. Я обнимаю сопротивляющуюся Селию. Ха, почему так внезапно? Эта подушка предназначена для моего личного пользования. Я покоился на коленях Мел некоторое время. Много разного перепробовал по дороге, но это самое удобное. Если есть что-то хорошее, значит будет столько же и плохого». Я такое от кого-то когда-то слышал. Мы только въехали на мою территорию и должны завтра прибыть в Рафин. Когда все говорили о своих ожиданиях от нового дома, раздался крик. Вражеская атака. Правый фланг. Построение Кари. Солдаты громко кричат. Они лязгали доспехами и мечами, когда надевали их. Но эти звуки сразу заглушались их криками. Это странно, так как здесь относительно открытая местность. Они должны быть в состоянии обнаружить врагов, за милю. Засада? Вот что я подумал, но ответ пришел сам собой. Айгир сама. Хардлет Гдона. Я знаю. Это кавалерия. И много их. Звук копыт еще больше шума поднял. Селия и Риджина уже готовы вооружиться, а Карла возится с луком. Селия, ты пойдешь со мной. И Риджина, Себастьян, защитите экипаж. Карла, стреляй в врагов, по возможности, но не высовывайся. Селия и Риджина выскочили из кареты очень быстро, но женщины, у которых нет боевого опыта, особенно Куу и Руу, сильно волнуются. Удивительно, Нонна и Мел остаются спокойными. «Нонна, я рассчитываю на то, что ты присмотришь за всеми. Пожалуйста, будь осторожен. Я прыгаю с кареты, и перед моими глазами появляется человек на лошади, с большим мачете. Я мгновенно поднял копье, чтобы сбить его с ног, но они уже так близко. Чем занята частная армия? Лорд Хардлетт, это не бандиты, это варвары». Как только мужчина сказал это, его тут же убила стрела. Понятно, набег горного племени. Все на лошадях, и они используют более мелкие лошади, чем мы. ТЦ. Я швыряю меч павшего солдата в варвара на лошади, который готовил другую стрелу. Я попытался скопировать метание кинжала в селе, но потерпел неудачу. Часть ручки ударила его прямо в лицо. Ну, я думаю, все в порядке, так как он упал с лошади. Айгир сама. Селе бежит. Поскольку враги все верхом, селе сложно с ними сражаться. Цельтесь в лошадей, это легкая кавалерия. Варвары носят кожаные доспехи, но их лошади не прикрыты. На них лишь седла. Сражаться на лошадях без стремян. Впечатляет. Я отражаю меч человека, который пытался попасть мне в шею. Он упал с лошади. Селия быстро ударяет его 2-3 раза, и он умирает. Стрела летит к Селии. Она едва уклоняется, но это было опасно. Сейчас нет времени искать Шварца. Все как-то сумбурно. Я предполагаю, что это их стратегия. Они несутся на лошадях и пытаются снести нам головы. Первую атаку я отклоняю мечем и потом сам протыкаю ему шею. От второй уклоняюсь, хватаю врага за руку и сбрасываю с лошади. Третий увидел, что предыдущие 2 врага упали, поэтому он подумал, что пронесется мимо, крепко держась за лошадь, но я проткнул его скакуна своим копьем и он упал вместе с ним. Гея, я пронзаю 2 своим копьем, и сейчас могу еще держаться. Солдаты, которые были подавлены, воспряли духом, но это не меняет того факта, что мы все еще находимся в невыгодном положении. Постепенно я вижу, что мои союзники начинают с ними бороться, но враги все атакуют со всех сторон, будто играют с нами. Карла, приблизительная оценка количества врагов. Можешь сказать? Карла взяла свой лук и поднялась на крышу кареты. Примерно 50 еще, все на лошадях. Это плохо, нас здесь всего около 30. Мало того, почти половина из нас уже ранены и бесполезны. Киа! С громким криком Ириджина пронзила врага. Ее копье не так тяжело, но оно идеально подходит против легкой кавалерии. Сколько? 7. У меня 3, я не могу проиграть. Еще раз, 3 кавалериста несутся на меня. Если будут использовать ту же тактику, мне будет скучно. Я использую расстояние между ними, хватаю 2 за руки. 2 пары, 4 руки летят в воздухе. Последнему отрубаю голову, пока он в шоке от увиденного. Это было не очень похоже на стиль боя Ириджины, но это яркий и кровавый стиль. Эффект, который он оказывает на союзников и врагов, огромен. Глава 65.2. Глава 65. Набег, часть 2. После атаки кавалерия снова хочет вернуться в бой, но они падают один за другим. Стрелы Карлы летят к ним. Ее мастерство с луком огромно, даже по сравнению с профессиональными солдатами. Она стреляет в тех, кто замедляется, целясь в лошадей. Увидев, что наше сопротивление усиливается, они решили отступить пока что. Им кто-то приказал. Враг отступает. Не теряйте бдительности. Они кавалерия, мы не сможем их догнать. Держать Карри, пока они полностью не отступят. Карла стреляет вдогонку, но варвар заметил это и отбил стрелу мечем. Карла, назад. А, кавалерия переключилась на луки, когда они отступали. Стрелы точно упали на Карлу, и она свалилась с крыши кареты, но прежде чем она упала на пол, Себастьян поймал ее и затащил в карету. Карла-сан, что? Ее ранили. Селия и Риджина поспешно вернулись в карету. Стреляют с лошадей во время отступления, не используя стремена. В Гальдане никто не может этого сделать. Нет, есть несколько человек, которые могут воевать без стремян в передовой, конечно. Они полностью потеряли бдительность. Варвары позволили нам измерить их навыки. Схватка закончилась, и, наконец, Шварц пришел сюда рысью. Шварц, словно чувствуя раны Карлы, заглядывает в карету. Как она? Ее пронзила стрела внизу живота. Довольно глубоко. Я использовал мазь, но здесь много крови. Ей нельзя двигаться. Рита осматривает ее рану, а Себастьян дает инструкции. Мазь применяется немедленно, но Карла потеет и почти теряет сознание. Селия и Риджина, защищайте экипаж. Себастьян, ухаживай за Карлой. Пожалуйста, оставьте это мне, господин. Естественно, когда ты стреляешь, в тебя тоже будут стрелять в ответ. Это не считается нечестным приемом в битве. Но меня это не волнует. Мне не нужна никакая другая причина, кроме моей раненой женщины. Я просто убью всех. Враги, они снова идут. Враг перестроился и снова идет в атаке. Их количество немного уменьшилось, но их все еще 40. Они сильные и готовят луки. Вероятно, они истратят свои стрелы, чтобы ранить нас, прежде чем пойдут в атаку. Враги стреляют. Не опускайте щиты, даже если они понесутся на нас. Я лезу на Шварца, и мы формируем строй. У нас 10 человек, и их хватило бы для защиты, нужно только оборонять кареты. Пусть защищают, я пойду в атаку. Шварц рвется, как бы говоря, что он тоже здесь. Это напоминает мне, что самой ласковой к нему была Карла. Селия также его любит, но он предпочитает женщин, которые сладострастные и дикие. Враги идут все вместе. Мои союзники подняли свои щиты, выставив свои копья из разрывов. Я поднимаю павших врагов и накидываю их передо мной. И затем одинокий всадник несется на врагов. Враги озадачены, но они не будут бегать всем отрядом от меня, поэтому готовят 10 своих стрел. Их прицел невероятно точен, но это работает против них. Стрелы точно попали в трупы, которые я поставил передо мной, и не задели Шварца. Я выбросил трупы, которые превратились в дикобразов, поднял мое копье и навалился на них. В панике враги заряжают еще стрелы, но, поскольку мы оба несемся друг на друга верхом, расстояние сокращается в одно мгновение. Мое копье может достичь их быстрее, чем они могут выпустить свои стрелы. Я сминаю троих разом, и они отлетают назад. Кому-то отсекло руки, кому-то разбило головы, кого-то разрезало напополам, некоторые мучатся от боли. Один человек перестает двигаться от картины ада и мучительных криков, но я засунул копье в его горло и ударил им от соседнего кавалериста. Пронесся звук ветра, такой, когда стрела летит в упор, но, поскольку расстояние близкое, я также вижу стрелу достаточно хорошо. Я хватаю стрелу, ломаю ее пополам, выстреливший закричал и бросил лук. Обычно я игнорирую врагов, потерявших боевой дух, но на этот раз все не так. К несчастью для тебя, я снесу тебе голову. Гигантское тело Шварца врезается в противника и брызги крови появляются в воздухе. Часть врагов сражается с солдатами, которые защищают экипаж, но поскольку я привлекаю внимание врага в центре, им не хватает давления, и он не способен атаковать очень хорошо. Двое направились ко мне одновременно слева и справа, поэтому я сунул свое копье в одного и схватил меч другого, потянув его вниз. Он ударился лицом о камень и уже больше не живет. Один из врагов пытается убежать, но мое копье быстрее. Я смотрю на его лицо, он достаточно молод, чтобы называться мальчиком. Правильно, нет никаких различий между солдатами на стороне варваров. Я слышал, что все племя участвует в битвах. Пока я думал об этом, я пронзил живот мальчика, встряхнул копье и выбросил его. Теперь, когда я оглядываюсь, уже более 10 пар трупов лошадей и всадников. Я собирался сменить направление и направиться к карете, но, когда я замедляюсь, варвары выстраиваются по обе стороны и достают мечи. Я качаю своим копьем в сторону одного из них, режу его вместе с лошадью. Кажется, мне не нужно ничего делать для другого. Шварц неожиданно несется и сносит вражескую лошадь. Вражеская лошадь сравнительно меньше, и тело Шварца явно во много раз тяжелее. Лошадь падает на землю, головой вперед. Таким образом умирает и всадник. Битва вокруг кареты также прогрессирует в нашу пользу, и враг теряет дух. Я вижу, что они не могут сосредоточиться на атаке, слушая мои крики и буйство позади них, крики смерти их союзников. Теперь враги отказываются от нападения на карету, уделяя приоритетное внимание тому, чтоб пускать в меня стрелы. Это не избежало моего взгляда. Один из вражеских варваров носит уникальный шлем и у него огромный рост. Как только этот человек указывает на меня мечом, все враги сразу меняют направление. Так что он командир. Он немного далеко, но могу ли я достать его? Было бы неприятно, если бы они стреляли стрелами, но выбора не было, кроме как сделать это. Я вытаскиваю свое копье и бросаю его с максимальной силой. Оно слишком велико, чтобы его можно было назвать копьем, но оно слегка разрезает ветер, когда летит. Командир заметил копье и поднял свой щит, и человек, который кажется его подчиненным, встает впереди, чтобы защитить его. Копье пробивает все это разом и ударяет в землю. как ребенок против жуков. Раздается невероятный крик. Он проносится по полю боя, и враги теперь в панике. Я достал свой двойной кратер и издал утробный клич, несясь на врага. Будучи в состоянии понять ситуацию даже рядом с экипажем, Ириджина начинает контратаку. Меч имеет небольшую дистанцию поражения, когда я на вершине лошади, но Шварц, похоже, знает это и проходит прямо рядом с врагом. Я сжимаю меч, и его голова сносится, как редис. Я прохожу рядом с местом, где застряло мое копье. Враги, которые только что потеряли своего командира, уже потеряли боевой дух и отступили в хаосе. Я думал об убийстве их всех, но я не могу уничтожить врагов, которые убегают на лошадях, очень жаль. Я хватаю копье, которое пронзило сразу два человека. Как и ожидалось, если я подниму его сразу с двумя, оно согнется. Я кладу свою ногу на них и вытаскиваю его. Две лошади шумят. Я бессознательно ударил одну мечом. Остается только командир. Я подумал о том, чтобы расспросить у него информацию, но какая другая информация мне нужна, кроме того, что он варвар? Кроме того, с таким большим отверстием в животе долго он не проживет. Интересно, он проживет дольше, если применить на него ту же мазь, что и на Карлу. Этот парень, пленник теперь, Силья смогла прикончить нескольких сбегающих врагов, но они, наконец, стряхнули ее. Она спрашивает, показывая недовольное лицо. Я рад, что она тоже злится от того, что Карла пострадала. Нет, нет необходимости. Я не знаю, хороший он человек или нет. Я не знаю, было ли это грабежом из-за их необходимости выжить или есть ли другая причина их рейда. Но они нацелились на нас и ранили Карлу. Им не повезло. Я кладу свою ногу поверх лица мужчины и придавливаю силой. Звук его черепа стал сигналом конца битвы. Направьте пострадавших в кареты, и мы отправляемся. То же самое касается солдат. Но больше всего на свете мы должны как можно скорее привести Карлу в город. Когда восточная армия прибыла в Рафин, они также привезли с собой нескольких врачей. Они должны быть получше, чем в соседней деревне. Карла в порядке? Да, так или иначе, но ее живот горит. Кажется, что Карла смогла вернуться в сознание, пока мы сражались. По словам Себастьяна, который вытащил стрелу, это не смертельная рана, но это не рана, о которой можно легко забыть. «У-у-у, у меня будут дети, матка не задета. Кроме того, в вас было что-то побольше, чем эта стрелка, это не должно быть проблемой. Ха-ха, ты прав, я была поражена удивительным копьем». Карла смеется, и окружающие женщины тоже смеются, но ее голос напряжен. Рана также поразила мышцы и, возможно, проткнула внутренние органы. Существует также вероятность того, что она могла быть смертельной, если бы у нас не было этой специальной мази. Я устала. Буду спать. Карла теряет сознание, лежа на коленях Нонны. Нонна поспешно попыталась встряхнуть ее, но она не могла просто разбудить ее, поэтому она остановилась. Лучше дать ей спать, пока мы не достигнем Рафена. Водитель кареты переговаривается с Себастьяном. Похоже, что он хорошо в этом разбирается. Себастьян, быстро, но спокойно. Я понимаю, он не возражает. Конный экипаж поднимает скорость и направляется к Рафину. Рафин, на следующий день. Хорошо, что мы применили мазь до того, как рана загнила. Она будет в порядке. Это сказал доктор. Все вздохнули с облегчением. Поскольку травма достигла ее внутренних органов, ей пришлось бы оставаться на жидкой диете, и, похоже, она будет полностью излечена через две недели. После того, как мы только что прибыли в новый дом, я прикована к постели, это худшее, что могло случиться. Если бы ты сразу пошла наводить шороху, местные заволновались бы. Будет хорошо, если ты просто поспишь какое-то время. Услышав, что Карла будет в порядке, Нонна снова начинает ее задирать. Другие женщины бормотали: мы снова здесь, они выбирают свои комнаты. Эй, что я буду делать с едой? Слуги принесут ее тебе. Пожалуйста, ешь в постели. Эй, как я буду ходить в туалет? Пожалуйста, используй горшок. Разве это не твоя специальность? Я слышу склоки между Нонной и Карлой, но лицо Леопольда осталось невозмутимо. Инцидент на этот раз исчерпан, и я рад, что она в безопасности, но это еще не конец. Что ты имеешь в виду? Нападение на лорда Хардлетта – всего лишь одна часть их атаки. Из деревень поступают многочисленные сообщения о том, что они также атакованы. Я считаю, что горное племя собралось с силой. Их количество, вероятно, колеблется от нескольких сотен до тысячи. И они наконец пришли. Итак, что происходит сейчас? Нападения на восточные деревни не организованы. Восточная армия, отвечающая за поддержание безопасности, сражается с ними, но есть жертвы. Я объеду земли кругом. Я действительно хочу раздавить их за Карлу. Леопольд, если мы будем использовать всю восточную армию, смогли бы мы уничтожить их? Невозможно уничтожить всех, но достаточно, чтобы сокрушить их силы и прекратить атаки. Неплохо, они сделали первый шаг, мы атаковали в ответ. Неплохо, как в театральных спектаклях. Прикажи отрядам, что охраняют деревни, пусть собираются в Рафене. Пусть возьмут крестьян с собой. Во-первых, мы должны устранить этих вредителей. Главный герой. Айгир Хардлет. 20 лет. Весна. Традиционное совершеннолетие. Статус. Королевство Гальдания Виконт. Командующий Восточной независимой армией. Количество войск 2000. Феодальный лорд Арклинского юго-восточного района. Частная армия 70. Активы. 5050 золота. 5000 золотых долгов. Оружие. Двойной кратер, большой меч, большое копье, оборудование, черный плащ, проклят, золотая броня, лол, семья, Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Сью, дочь, Куу, Руу, Рита, имитация горничной, Себастьян, дворецкий, столица, Мелисса, Мария, Мити, Алма, Кролл, Катрин, слуги, Нина, подчиненные, Селия, адъютант Ириджина, командир частной армии, Леопольд, заместитель командующего армией, Адольф, официальный представитель по внутренним делам, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 41, дети, родившиеся, 6, глава 66, глава 66, война на подавление, ловушка взведена, точка зрения Айгира, через неделю после прибытия в Рафин, в городе оказалось столько людей, сколько он никогда раньше не видел, но так и должно быть. Восточная армия выдвинулась на защиту региона и забирала граждан из деревень с собой. В городе на удивление оживленно. У меня есть некоторая свобода с финансовой точки зрения, поэтому я могу обеспечить их пребывание здесь. Пока что, Адольф не скрывает своего недовольства. Ситуация с безопасностью внутри города вызывает беспокойство, и сбор жителей из деревень также приводит к тому, что сельхозугодия становятся заброшенными, поэтому урожая много не ожидается. Как чиновник, он просто не мог молчать. Это не проблема. Я разрешу все через месяц. Леопольд напротив абсолютно невозмутим. Они нападают на места с провиантом, да. Хотя их называют горным племенем, они на самом деле являются кочевниками, живут на плато. Они не подумали бы красть нашу землю и вспахивать наши поля. В своих нападениях против нас они стремятся забрать женщины все, что легко можно съесть. Но оба варианта заставили бы поднять армию на ноги. В деревнях теперь никого нет. Вместо того, чтобы самим искать пищу, они просто делают набеги на наши земли. Вы же собираетесь их отбить? Да. Но по опыту лорда Хардлет, они чрезвычайно умелые в сражениях на открытой местности. Если они возьмутся за битву всерьез, нам будет туго. Леопольд открыл карту и разместил несколько маркеров. Одолжите мне 500 солдат и такое же количество рабочих. Я заложу ловушку. Я оставлю это тебе. Пожалуйста, подождите. Вы называете их рабочими, но они просто фермеры. Если вы выведете их на войну, там будут жертвы. А после войны это будет мешать уборке урожая и содержанию деревень. Леопольд и Адольф смотрят друг на друга. Между ними напряжение. Сначала мы должны победить. В противном случае внутренние дела не будут иметь никакого значения. Это неверно. Неважно, как вы победите, если земля запустеет, все будет зря. Если нас сокрушит в бою, тогда весь обильный урожай упадет в руки врага. Если граждане и земля будут здоровы, то мы сможем восстановить все, через 10-20 лет. О, это довольно интересный бой. Единственные бои, которые происходят на нашей стороне, это между Нонной и Карлой, поэтому приятно видеть и такое для разнообразия. Селия, похоже, тоже очень заинтересована. Я хочу посмотреть немного дольше, но у меня нет на это времени. Леопольд, как я понял, ты собираешься вывести рабочих на поле битвы. Да, это очень важно для ловушки. Пострадавших не будет. Он был очень полезен до этого момента. Я должен ему доверять. Ты слышал, Адольф? Он не собирается убивать рабочих. Кроме того, если эти варвары на нашей территории, они не позволят нам отстроиться. Мы не знаем, когда они снова нападут на нас. Адольф молчит. В настоящее время развитие восточного района будет отложено, и часть рабочей силы будет использоваться для развития более безопасного Рафена и его пригородов. Как я сказал ранее, все решится через месяц. Мне жаль его, но сейчас военное время. Я часто слышал, что превосходный гражданский чиновник в мирные времена часто мешает во время войны. Просто оставь войну мне и Леопольду. Леопольд, возьми солдат и рабочих, о которых ты говорил раньше. Я также приведу весь отряд, как только мы подготовимся. Благодарю. Встретимся здесь. Он указывает на одну точку на карте, и я соглашаюсь. Как только он закончил свои дела, Леопольд быстро уходит. Боже мой, потому, что Хардлет сама тоже солдат, я в невыгодном положении. Я бессознательно смеюсь над надувшимся Адольфом. Полагаю, что так, ну, я был воспитан наемником и стал дворянином, понимаешь, я не разбираюсь во внутренних делах, продолжал я. Но после того, как эта битва закончится, земля в этом отдаленном регионе не должна жить под страхом войны. Тогда твоя роль внезапно станет важной. Адольф вздохнул. Пожалуйста, пусть это будет как можно быстрее, надеюсь, не придется чем-то жертвовать, это то, на что надеются все солдаты. Я усмехаюсь и покидаю место сбора, войска собираются вместе для вылазки. Селия оставляет Адольфу вкусняшку. Она надеется, что это утешит его, но что ты будешь делать, если твоя милость заставит его влюбиться? Точка зрения Леопольда. 5 дней спустя. Восточный район. Стреляйте. 100 лучников отпускают стрелы в полет. Цель состоит в том, чтобы внезапно атаковать варварских лучников, что прячутся в деревнях. Они ездят на лошадях и умеют искусно использовать и мечи, и луки. Тогда нам просто нужно обрушить стрелы им на головы. В шквале стрел их опыт верховой езды не имеет значения, и, если им не повезет, их поразит стрела и они умрут. Кроме того, эти ребята вообще не носят приличных доспехов. Враг несется на нас. Все происходит так, как планировалось. Сначала бросайте копья, затем, когда они приблизятся, бросайте кинжалы. Не цельтесь всадника, раньте лошадь. Пока мы сбрасываем их с лошадей, они обычные ополченцы, поскольку среди них есть дети и женщины. Единственными угрозами являются их умение верховой езды и способность стрелять на лошадях. Часть врагов умело используют свои луки, чтобы поразить некоторых наших лучников, но их заманивают в деревню, где благодаря численному превосходству и невозможности сбежать, их окружает и растерзывает толпа пехоты. У врага 50 единиц, у нас 500. Поскольку это не открытое поле, где они могут свободно перемещаться и многократно использовать тактику «бей и беги», это будет просто бойня. Как только враг входит в деревню, битва решена. Группа варваров быстро побеждена, и в самое короткое время осталось небольшое количество. При этом 3 вражеских отряда уничтожены. Враг должен также скоро выяснить, что в ничтожной деревне нет ничего ценного, и должны отправиться в более крупную. Затем мы переместим наш отряд, так как для того, чтобы победить их, нам также нужно будет собрать собственные силы. Рабочие также неуклонно прогрессируют в своей работе. Она скоро будет завершена. Я хотел бы, чтобы эта мелкая битва быстрее закончилась, и мы закончили приготовление к более важной. Точка зрения Айгира. Главные силы Восточной армии. Я получил сообщение о том, что 500 солдат, предоставленных Леопольду, зверствуют. Кажется, они уже уничтожили несколько отрядов противника. Солдаты прячутся в деревне, в вагонах, используемых для перевозки товаров, в качестве приманки, и кажется, что они просто делают то, что нравится. Горное племя мощно, но на самом деле они не используют хитрые стратегии или какую-либо тактику. Леопольд – худший противник для них. Мы почти на месте встречи. Группа варваров замечена впереди. Примерно 50. Если я не сокрушу хотя бы одну группу, тогда я не буду выглядеть круто. Кавалерийский отряд, продолжайте движение. Мы растопчем их. В отличие от предыдущей битвы, мне не нужно беспокоиться о женщинах, поэтому я чувствую себя более комфортно. Ириджина и Селия достаточно сильны, чтобы защитить себя. Со мной несутся несколько сотен кавалеристов. Я использую свои щиты копье, чтобы заблокировать стрелы, и разрезаю первых 2 противников надвое. Их стрелы попали в броню Шварца, и они поняли, что дело плохо. У варваров отличные навыки стрельбы из лука, но качество их стрел плохое. Трудно было бы попасть в складки брони, а тем более пробить ее. Но целятся они хорошо, потому не стоит расслабляться. К тому времени, когда я вырубил 3-го человека, кавалерия уже подоспела. До этого многих противников уничтожили стрелы, Когда дело дошло до ближнего боя, враги уже не могли использовать луки, и мы задавили их числом. Все в порядке, их мало. Если битва доходит до боя один на один, им конец. Сокрушить их, уничтожить их. Я ломаю шею четвертого человека, ударив его рукоятью, затем я ударил пятого человека, и он упал с лошади. Ему не повезло, его сразу же растоптал Шварц. Ха, нож Селей погружается в горло одного из них, он беззвучно упал с лошади. Чтобы не отставать от нее, я бросаю меч, который выхватил у врага, но на этот раз ни ручка, ни клинок не ударили его, это был удар плашмя. Несмотря на это, я разбил врагу нос и так прикончил его, поэтому это успех. После того, как я убил где-то 8, наши союзники остались одни на поле боя, и разразились ура, достаточно громкие, чтобы побежденные и отступающие враги услышали их издалека. Во второй половине дня мы с Леопольдом смогли встретиться, как и планировалось. Кажется, ты убивал врагов налево и направо, зато ты побеждал их в своей наглой манере. Мне его придушить? В этой деревне ты разбил лагерь, Леопольд установил боевые позиции в сравнительно большой деревне, хотя я не знаю ее название. Кажется, в ней проживало около 100 человек. Да, местность наиболее удобна для нас здесь. Этот твой план, он завершен, наша часть завершена, но есть еще две вещи. Необходимо, чтобы противник собрался в большую группу и желательно хорошая погода. Итак, ты просто охотился все это время на мелкие отряды? У противника обычно отряды по 50 человек, которые, вероятно, являются одной семьей или одной фракцией, или чем-то еще. Если ловушка сработает на такой отряд, эффект будет ограничен, поэтому мы хотели бы, чтобы они группировались в большие, чтобы мы могли сразу их устранить. Для группы из 50 человек даже я был бы непреодолимой силой. Это было бы эффективно. Я получил сообщение от разведчиков о том, что противник в настоящее время собирается. Подтолкнем их на это. У моего отряда много припасов. Горы пшеницы и бочки с алкоголем складывались в приметном месте, так, что вражеские разведчики могли обнаружить их в любое время. В самом деле, наши враги, в конце концов, простаки. Только лорд Хардлет мог такое придумать. Он издевается надо мной, правда, весь наш отряд уже собран, но, нам просто нужно ждать сейчас. Может мне отправить кавалерию на разведку? Даже если я попаду в беду, я смогу быстро вернуться, и в случае если они дерзнут напасть на Рафин, мне нужно будет держать их под контролем. Подожди минуту, здесь всего несколько солдат. Если их атакуют, то у нас людей не останется. Возможность бесконечно мала, но абсолютного ничего в этом мире нет. Но если ты так боишься, то что нам делать? Ты прав. Скажем, наши приготовления завершены, а как насчет погоды? Даже небольшой дождь не помешает, тогда все будет идеально. Дождь? А да, в последнее время совсем не было дождей. Сейчас как раз сезон дождей. Если нет, тогда нам просто не повезло, и я что-нибудь придумаю. Удача? Не думал, что он в нее верит. Несмотря на то, как я выгляжу, я по-прежнему глубоко религиозен. Если это принесет пользу, я опущу голову пред любым богом. Это как раз то, что называют неверующим. Давай дадим немного алкоголя войскам. Враги не нападут на нас сегодня или завтра. Ну, вражеские разведчики могут воспользоваться ночью. Если они увидят мою небрежность и наше изобилие, то вероятность их приближения возрастает. Селия услышала слово «алкоголь», и ее глаза загорелись, но единственное, что она получит, это мед, который больше похож на мед, чем на алкоголь. Алкоголь. Ириджина взволнованно кричит, но это плохо, если она выпьет, мы лишимся силы десятка солдат. Кроме того, она пьет его, как воду, поэтому это будет просто трата ресурсов. Многие солдаты были в восторге от банкета на поле битвы. Они в конце концов рисковали жизнью. В отличие от блюд в мирные времена, здесь все, что можно пожелать, потому боевой дух вырастет. Айгир сама, вот покушайте. Селия пытается обслуживать меня, но в ее руках ничего нет. Если я внимательно посмотрю, ее рот набит. Кажется, она хочет передать мне алкоголь, но ее лицо краснеет, и ее взгляд рассеян. Эй, какой идиот дал ей выпить? ГМ, ну, похоже, она была недовольна, что ей достался только мед, потому я ей немного дала. Это плохо, как я и сказал, это был идиот. Я накажу их обоих. Я буду грубым, поэтому вам лучше подготовиться. После того, как битва закончилась, я вышел подышать вечерним воздухом, и что-то интересное привлекло мое внимание. Для этой экспедиции мы наняли нескольких официанток и кухарок в качестве сопровождения. Леопольд, кажется, уверен в своем плане, даже учитывая тот факт, что больше женщин привлечет больше противников. Я видел, как солдат взял за руку одну из официанток и привел ее туда, куда редко заходит. Я подошел ближе, чтобы выбить из него дерьмо, но, когда солдат увидел меня, он сказал «вот дерьмо» и попытался убежать. Но женщина схватила его за руку, склонила голову предо мной и жестом предложила ему вытащить деньги. Понимаю, она пыталась заработать дополнительный источник дохода в дополнение к своим обязанностям на кухне. Я не хочу прерывать дело проститутки. Поэтому я отвернулся и махнул рукой, сказал им проваливать. Так вот что случилось, когда я увидел женщину, лицо которой выглядело очень усталым во время марша. Я, конечно же, думал, что это потому, что они не могут поспевать за войском. В следующий раз я увеличу темп бега. Я слышу какие-то брызгающие звуки и оглядываюсь, обнаруживаю женщину, которая умывается. Ее работа закончилась, но, возможно, клиент был слишком быстрым, и похоже, что она все еще может поработать. Ой, капитан, о, как неловко. Я мгновенно обнимаю женщину, которая пыталась скрыть свое тело. Ты все еще открыта для бизнеса, улыбка скользит по ее лицу, и она обнажается. Если это капитан, я открою специальный ночной сервис. С учетом сказанного, мне было бы тяжело атаковать ее до рассвета, и это помешало бы ее дневной работе. Так что давайте сделаем все прилично. Давайте поднимемся под тень палатки. Если вы так желаете, я буду стараться изо всех сил. Нет, просто твоей особой части будет достаточно. Я подталкиваю ее к тени и вынимаю член. Должно быть, потому, что у нее был мужчина раньше, ее особое место уже мокрое. Ва, он огромен. Убийца женщин, как твердят слухи. Ты испугалась? Ни за что. Я рада, что пошла с армией. Прикоснувшись к ее губам, я вошел в нее. Когда уже был на полпути, я перестал двигаться. Гу, он слишком большой. Я думаю, что получится еще немного глубже. Я принимаю предложение. Я хватаю ее за плечи и крепко сжимаю бедра, проникнув на несколько сантиметров глубже внутрь. А-а-а, там, это самая глубокая часть. Он меня разрывает. Через мгновение можно услышать звуки моих бедер, ударяющих о ее задницу. В темноте ночи, если прислушаться, можно услышать звуки ударов плоти о плоть. Мне недостаточно. Если я запомню это, я никогда не смогу оправиться. Я использую свой мясной посох, чтобы очистить оставшуюся сперму, оставленную внутри ее дыры другим человеком, и оставляю еще более сильные засосы на ее шее. Прямо сейчас эта женщина принадлежит мне. Капитан, я уже собираюсь кончить. Будьте грубее. Чтобы выполнить ее просьбу, я сильно двигаю бедрами, прижимаю ее соски и слегка тяну их. Ощущая судороги в ее влагалище, я сильно размахиваю бедрами два или три раза, и женщина достигает оргазма, стонет, выгибает ее тело. А-а-а-а. Женщина сильно сжимает мой член. А-а-а. Это было хорошо. Давно я не кончала по-настоящему. Извини, но я еще не закончил. Да, это так. Я быстро. Что? Я не могу стоять. Можно хоть отдохнуть? Я широко улыбаюсь. Нельзя. Я позволил рухнувшей женщине лечь, но начинаю интенсивно входить в нее. Я зажимаю ее рот, чтоб не кричала, целую ее и поднимаю ее руки над головой, втыкаю в нее, не сдерживаясь. Движения моей талии также показывают то, что я приближаюсь к кульминации, мой член становится все тверже, трется о внутренности ее дыры, что дает ей в несколько раз больше удовольствия. У тебя неплохая дыра, он приятно чувствуется. Слишком сильно, я умру. А-а-а-а. Если она слишком сильно откроет рот, тогда ее голос услышать, поэтому я снова ее целую. Пришло время закончить все. Я кладу руки под ее руки, крепко их хватаю, засовываю член в ее самую глубокую часть, прекратив движение. Женщина наконец закатывает глаза. Я чувствую тепло от ее промежности, поэтому она, вероятно, намокла. Чувствуя тепло и влагу, я эякулирую, продолжая проникать в нее. Поскольку я думал, что проститутка привычна к такому, я зашел слишком далеко. В течение одной минуты, пока я эякулировал, я думал об этом, когда ласкал женщину, у которой изо рта уже пошла пена. После этого, я не мог просто оставить без сознания женщину здесь, поэтому, ополоснув ее у колодца, Я отвел ее в свою палатку и дал поспал на футоне. Как только Ириджина засыпает, она не проснется, и Силья тоже выпила алкоголь, поэтому ее обычных острых чувств не должно быть. Я обнимаю обнаженное тело Сильи, которое что-то бормочет во сне и засыпает. Она довольно теплая. Айгир, сама, а ты кто такая, черт возьми? О, я так понимаю, новая девушка, уу, толстый член. Хаем, капитан, доброе утро, убирайся и принеси нам еды. Когда я просыпаюсь, над моей головой раздаются громкие голоса женщин. Голос Сильи особенно громкий, поэтому больно, когда она кричит. Как и ожидалось, я не должен был тащить ее сюда. Вот, за то, что я делал вчера, золото. Ха, как великодушно. Зови меня в любое время. Я сделаю все для тебя. Проваливай. Силья преследует женщину, чья одежда все еще перепутана. Затем она смотрит на небо. Что случилось? Это темное облако, может быть дождь. Неужто мне нужно будет тащить Леопольда в храм и поклоняться ему? Силья с любопытством смотрит на меня, а я усмехаюсь. Еще час спустя капли дождя начали падать с неба. В тот день дождь продолжал лить полдня, затем ясное небо вернулось. На первый взгляд ничего не изменилось. Вокруг деревень поля, луга и леса. Рядом небольшой речной поток, но не то, чтоб дождь мог вызвать наводнение. Прошло два дня, ничего особенного не произошло. Помимо того, что земля стала немного влажной, и немного легче посадить семена, я не чувствую большой разницы. В штаб-квартире шумно. Похоже, что разведка кавалерии обнаружила врага. Группа варваров направляется к нам с востока. Похоже, их число превышает 1000. Они идут прямо к нам. Кажется, они нашли гору пищи, сложенную с банкета на днях. После побед над ними, это должны быть останки всей армии. Если мы победим, то их судьба решена. Леопольд, был дождь. Ловушка готова, задержек нет. Я готов запустить ее в любое время. Скорость противников высока. Вероятно, они доберутся до нас уже днем. Однако все меры приняты. До этого есть одна важная проблема. Я немного слышал о плане, но в чем он заключается? Ближайший солдат бледнеет. И началась битва. Глава 67. Глава 67. Война на подавление тонущая кавалерия. Точка зрения Айгира. Странная тишина. Две армии смотрят друг на друга. Перед нами собрались более 1000 варваров. Они не сформировали никакого строя и больше похожи на сброд, потому сложно подсчитать точное число. Все едут на лошадях, и они могут добраться до нас за 3 минуты. Такая толпа впечатляет. В деревне 2000 воинов, однако учитывая то, что мы на открытой местности, без оборонительных сооружений, нельзя назвать это сильным преимуществом. И то, что нам нужно, это полная победа. Мы должны победить их здесь, всех без исключения, а затем преследовать и полностью уничтожить. Во-первых, давайте действовать по плану. Да, длинные копья, защитное формирование против кавалерии, лучники остаются внутри. Длинные копьеносцы, основной элемент борьбы с кавалерией, образуют стену, а за ней стоят лучники. Если вражеской кавалерии удастся избежать копий, то им останется только замедлить их, и тогда нужно посыпать их стрелами, это знает любой капитан. Копьеносцы выдвигаются вперед, когда копья и стрелы остановят врага, пехота лавиной навалится и уничтожит быструю кавалерию. Если этого хватит, я буду разочарована. Рядом со мной Силья, вице-командир Леопольда Ириджина, командующая моей частной армией, которая разрослась до 100 человек. Это упростит ситуацию, однако по возможности, я не хочу, чтоб так все разрешилось. Леопольд отвечает, почему нет? Это потому, что все приготовления будут впустую. Все не так, если противник будет побежден так, то большая часть из них убежит. Исходя из числа нашей кавалерии, мы не сможем преследовать их всех. Если мы позволим половине из них вернуться, мы снова будем сражаться с ними на их земле. Таким образом, я хочу, чтобы все было решено здесь. Действительно, мне жаль солдат, но, глядя на общую картину, я понимаю такой образ мышления. Я наблюдаю за состоянием битвы, надеясь, что они не переусердствуют и не умрут. Разве мы не должны выдвигаться? Кажется, Ириджина собирается в битву, но на этот раз она не пойдет. У нас есть план. Мы будем ждать здесь. Частная армия будет все время стоять на защите штаба. Понимаю. Силья пытается учиться, не отводит глаз, и даже если я ее поглажу, похоже, она вообще не будет жаловаться. Наши союзники формируются в аккуратные ряды и медленно продвигаются, в то время как варвары движутся стадом. Они всегда перемещаются группами по 50 человек. Возможно, они никогда не пытались действовать сообща в таком большом количестве. «Они идут!» — кричит Риджина. Один из варваров, с перьями на голове и плечах, кажется, занимает у них особое положение. Этот человек выходит перед всеми и обнажает меч, обращаясь к нашим приближающимся союзникам. «Он идет! Да, он идет!» — крики проносятся по стану варваров. Затем они несутся на наших союзников. Трудно сказать, что их движения аккуратны, но в этом хаосе они умудряются не мешать друг другу и не падать с лошадей. Очень на них похоже. Я хочу, чтобы кавалерия нашей армии тоже училась у них. Расстояние между союзниками и врагами закрылось мгновенно. Наши союзники, готовые защищаться от атаки, высунули свои копья, чтобы не дать врагу пройти. С другой стороны, варвары не понижают скорости и несутся прямо на копья. Не говорите мне, что они так и будут бежать. Силья смотрит мне в лицо. Она симпатичная, но они этого не планируют. Не забывая о их навыках конных лучников, они намереваются разбить копейщиков, используя свои луки. Но в то время наши собственные лучники также будут стрелять в них. Если мы победим их в первом столкновении, то чаша весов склонится полностью в нашу пользу, благодаря численному превосходству. Однако, вопреки ожиданиям, враг не стреляет и продолжает приближаться к нашему формированию. Затем, как только я подумал об этом, они мгновенно изменили свои действия и начали бежать вдоль наших рядов. Затем, пока копейщики все еще стоят боком, на них обрушиваются стрелы. Предвидя, что их будут обстреливать в лоб, наши союзники поставили перед собой щиты и направили всю свою силу на копья. Но град стрел в упор мгновенно уничтожил копейщиков. Более того, их атака еще не закончилась. Сразу после того, как кавалерия выстрелила стрелами, в мгновение ока последовал отряд, пробиваясь через рухнувшие ряды. Если защита копейщиков упала, то лучники, стоящие за ними, уязвимы. Они не смогут защищаться от набегающей кавалерии. Хорошо сделано. Несмотря на то, что они, кажется, просто бездумно бегут, они на самом деле используют тактику. Это верно. Я думаю, они были уверены в своих навыках стрельбы из лука на лошади и не чувствовали необходимости формировать ряды. Леопольд и я спокойно анализировали их, но и Риджина и Силья суетились. Ау-ау-ау. Авангард уничтожен, они смогут добраться до центра. Учитывая их число, весь наш отряд будет раздавлен. Давайте использовать нашу собственную конницу для борьбы с ними. Если бы я не понял ситуацию, я мог бы запаниковать и сделать то же самое. Я бросаю взгляд на Леопольда. Прикажи, чтобы вся армия отступила. Леопольд поднимает свою руку, звучат трубы. Это сигнал отступить. Солдаты ошарашены, но после того, как они услышали это, все сразу стали уходить. В этой ситуации уход мог означать только бегство. Если бы они замешкаются, это означает смерть, поэтому все пытаются отступить первыми. Айгир сама. Силья шумит, но я не отвечаю ей, кроме как лаская ее голову. Увидев этот шанс сломать наши силы, варвары мгновенно бросились, как волна, смешавшись с нашими союзниками и глубоко проникая в наши ряды. Теперь самое время. Хорошо, давайте. Леопольд дает сигнал, а флагоносец на верхней сторожевой башне поднял красный флаг. Это сигнал. Это был не особенно громкий звук, но тихо, вода текла на поле битвы. Беспокойство настигло обе армии. На них течет вода. Наводнения являются одним из самых страшных стихийных бедствий в центральных равнинах, где климат обычно стабилен. Солдаты временно запаниковали, но вскоре после этого хаос подавился. Причина была простой, потому что текущая вода доходила до самых голеней. Кроме того, ей не хватало силы, чтобы двигать людей, и в конце концов вода остановилась. Солдаты даже забыли, что они в какой-то момент убегали и смотрят друг на друга, вопрошая, что происходит. Это и есть 2 дня сдерживания реки. Река здесь маленькая, исходящая от источника родниковой воды. Даже после того, как дождь увеличил ее объем, это не так много. Подготовленный план таков, были внесены коррективы в систему контроля за наводнениями для временного расширения резервуара, для накопления воды после сигнала плотина должна быть сломана, а вода заполнит широкую равнину. Хотя, как я понял, этот козырь выглядит довольно жалким. Если бы это был бурный мутный поток, который смыл врагов, тогда это было бы довольно зрелищно. Но в этом случае он также вымыл бы наши собственные войска. Кроме того, хотя все выглядит просто, битва решена. Решена, Это просто лужа. Сказав это, Силья удивленно расширила глаза. Ситуация на поле битвы полностью перевернулась. У союзных пехотинцев только ноги намокли, но катастрофическая сцена, нависшая над варварами, привлекла наш взор. Это...